Глава 17. Прости, сынок. «Ванюш, поедем домой?» «Я думаю, что останусь у бабушки до школы», удивленно смотрит на меня, отвлекаясь от мультиков, лежа на мягком ковре. «Завтра привезу обратно, просто нам нужно поговорить с тобой». «А тут нельзя?» Смешно гримасничает умоляюще. «Прости, родной, лучше сделаем это дома». Дотягиваюсь до его лодыжек и, обхватив, тяну его к себе, вызывая громкий смех. А еще я купила продолжение мультфильма, что мы смотрели в кинотеатре с тобой. «Правда? Круто! Сейчас бабушек поцелую!» Он вскакивает и убегает к одной, потом к другой, затем быстро собирается. «Игрушки можешь оставить здесь!» «Хорошо, мам!» — кричит и относит в гостиную свою машинку. «Не сомневайся!» — слышу мамин голос сбоку от двери на кухню. «Он любит его!» «Это нормально, он его отец!» «Ладно!» Ваня топает к нам в прихожую. «Я позвоню позже». Пока едем домой, сын говорит о ледовом шоу. Я увидела только окончание, но верю, что это было великолепное зрелище. А как приехали, тут же решили заняться ужином. «Макароны? Ты у меня скоро сам как тонкая спиралька станешь», трогаю его макушку русых волос и лохмачу. «Это я такой высокий в папу!» Он выпячивает грудь, пытаясь казаться еще выше, а потом внезапно оглядывается. «Мама, а где он? Я давно не видел папы». А я все думала, когда поймет, что отец пропал с радаров. Об этом я и хотела поговорить с тобой. Опускаю руки на стол и наклоняюсь над ним. О папе? Да, но я хотела сначала покушать. Вот только по глазам и его настроению понятно, что это будет пытка для моего мальчика тянуть и придумывать речи. Ничто не сделает то, что я скажу, проще и легче. Что ж, с ужином позже. Пойдем в зал? «Хорошо». Сутулившись, он шагает впереди меня и садится в свой любимый угол дивана, слева. Я подгибаю под себя одну ногу и разворачиваюсь лицом, чтобы видеть его глаза. «Дело в том, мы с твоим папой больше не будем жить вместе. Мы разводимся». «А...» Он смотрит, явно сбитый с толку, возможно, слово «развод» не понимая. «А где же папа будет жить?» «Недавно я узнала, что у твоего папы есть другая семья». «Как это семья? А мы? Мы же семья!» «Боже, боже, боже, дай сил! Немножко совсем!» «У него две семьи, Вань, и в той другой у папы тоже есть ребенок». «Другой ребенок?» От этого вопроса я распадаюсь на части, потому что глаза сына стекленеют, а затем в них мелькают все оттенки боли и предательства. «Как же я ненавижу сейчас этого подонка!» «Да, солнышко. Другая женщина и другой ребенок». Иван молчит, часто-часто дышит, а щеки его краснеют, и он резко поворачивается спиной, когда по щеке начинает катиться слеза. «Сынок», — тянуть к нему дрожащей рукой, но боюсь касаться. «Прости, что говорю тебе это, милый мой. Прости. Он говорил, что любит нас, меня и тебя. Говорил, что... Он говорил...» Он плачет. Сильный и всегда такой выносливый мальчик плачет. И я от этого чувствую на себе всю вину. Господи! Я закрываю глаза и не могу этого выносить. Поэтому обхватываю его, внезапно ставшее худеньким и хрупким тельце, и крепко обнимаю. Не плачь, солнышко. Не надо. Не буду больше его любить, выкрикивает сын. Пусть и живет там, с другим ребенком. Ванюшка, прости, сынок. Он резко выворачивается из моих рук и садится ко мне лицом. Мне кажется, что если посмотрю в его глаза, то увижу там укор, что я рассказала, что нанесла такой урон его детскому сердцу. Но он поднимает ручки и трет мои мокрые щеки. От этого действия становится так тепло. Мне жаль. Зато у нас есть бабушка и вторая бабушка, и тетя Юля с дядей Артемом и Лиза. Да, мам? На моих губах растягивается широкая улыбка. «Да, родной, а еще я», — указываю пальцем в свою грудь, — «и ты», — касаюсь его груди. «Да», — лицо становится жестким. «Что такое?» «Он врал». «Да, соглашаюсь, не желая быть такой же лгуньей, в этом нет смысла. Он врал нам обоим. Однако кое-что решаю донести, чтобы он не думал, что его можно вообще не любить. Но знаешь, Вань, вопреки всему тому, что ты узнал, я не думаю, что папа тебя не любит совсем». «Наверное. Но зачем ему тогда тот другой ребенок, мам?» «Я и забыла, какой ты у меня умный мальчик. Обнимаю и целую его в макушку. Я не знаю, почему он так поступил. И мне тоже больно, малыш. А я бы не сделал тебе больно. В ответ тоже сжимает свои руки сильнее вокруг меня. Я знаю это, солнышко. Мы остаемся сидеть вот так в тишине. Сын постепенно успокаивается, и его тело расслабляется. «Мам!» — тихо зовет меня Ваня. «М?» — мои руки продолжают гладить его по спине. «А может, закажем пиццу?» Хитрые, но все еще красные глаза смотрят на меня с такой непринужденностью. «Ты маленький лисенок. Я знаю. Ну как можно? Пепперони и сырный ободок». Это вызывает улыбку, и я киваю. Он резко вскакивает и убегает из гостиной, возвращаясь с флаером пиццерии, которая находится на соседней от нас улице. «Но только потому, что я сама так решила, а не потому, что сильно тебя люблю». «Конечно, мамочка», — отвечает, подталкивая мне телефон. Вечер заканчивается вроде бы на приятной ноте. Сын улыбается. И все равно его глаза грустят. Надеюсь, что они очень скоро снова загорятся моим любимым блеском озорного мальчишки. Моего сына.